Так вот, этот тигр всегда смотрел на меня так, словно оценивал мои гастрономические достоинства. Он околел, когда мне было 5 лет, и я не знала, радоваться мне или горевать. Тигр, конечно, был очень красивым, но очень голодным. Впрочем, до земли еще далеко. Приходится пока довольствоваться венерианскими достопримечательностями. Настоятельно рекомендую всем путешествовать в компании дяди Тома. Нас не тиранили на таможне, наоборот, порт предоставил нам льготный режим, к вящему возмущению миссис Ройер. Это значит, что никто не сует носа в ваш багаж и никого не интересуют ваши документы. Паспорт, справка о здоровье, справка о службе безопасности, свидетельство о платежеспособности, свидетельство о рождении и еще 19 глупых бумажонок. Нас мигом перебросили со спутника в космопорт на личной яхте председателя правления. На планете нас встретил сам председатель, усадил в свой Роллс и с ветерком отвез в отель «Тангейзер». Он даже предложил нам остановиться в его коттедже, так по-венериански называется дворец, но сделал это, похоже, лишь из вежливости. Как бы то ни было, дядя Том саркастически поднял левую бровь и сказал: «Мистер председатель, предположим, что вам удастся меня подкупить, но зачем нужно, чтобы об этом знали другие?» Мистер председатель вовсе не обиделся. Он громко рассмеялся, и живот его заходил ходуном, как у Санта-Клауса. Кстати, он здорово похож на Санта-Клауса. У него есть и борода, и пунцовые щеки, и смеется он часто. А вот только глаза у него при этом не смеются. «Сенатор», — сказал он, отсмеявшись, — «как вы могли так плохо обо мне подумать? Я буду действовать тоньше, через молодую леди, например». «Мисс Подкейн, вы любите бриллианты?» Я ответила в том смысле, что они мне ни к чему, все равно потеряю. «А ты, сынок», — обратился он к Кларку. «Предпочитаю наличные», — ответил мой братец. Все это было, конечно, не всерьез, ведь когда дядя Том отверг гостеприимство председателя, Роллс никуда не свернул, то он с самого начала вез нас в Тангейзер. Похоже, что дядя Том вовсе не турист. Конечно, я и раньше знала, что дядя играет не только в бинокль, но и в другие игры, где ставки гораздо выше. Но теперь я это чувствую. Честно признаюсь, все это выше моего понимания, да и информации у меня маловато. Я знаю, что вскоре откроется конференция 3 планет, но это всякому известно. Вопрос. А не замешан ли в этом дядя Том? Надеюсь, что нет, иначе нам предстоит не одну неделю кантоваться на Луне. Трудно попусту торчать на мрачном шарике космического шлака, когда тебя уже ждут все чудеса Терры. Одну меня туда дядя ясно не отпустит, а с Кларком тем более. Кстати, о Кларке. Надеюсь, он шутил, отвечая председателю. Ведь не продаст же он в самом деле родного дядю за деньги. С другой стороны, к деньгам он относится очень серьезно. Тут надо крепко подумать. Одно утешение. Тот, кто сунет Кларку взятку, обнаружит, что мой братец вместе с деньгами отхватил и его руку по локоть. Похоже, наш номер в Тангейзере тоже своего рода взятка. Я уж не знаю, платим ли мы за него, а дядю Тома спрашивать неудобно. Одно я знаю точно. Слуги, которые нас обхаживают, не берут чаевых. Вообще. В свое время я дотошно разузнала, как полагается давать чаевые на Венере и на Земле. И у меня сложилось впечатление, что на Венере без чаевых шагу не ступишь. Даже в церкви. А наши слуги не берут ни гроша. По пятам за мной ходят 2 куколки с янтарной кожей, совершенные близнецы. Они бы меня даже купать стали, если бы я позволила. Они говорят по-португальски, а орты не понимают. К сожалению, на португальском я могу сказать только «спасибо» и не могу объяснить им, что вполне могу одеваться и раздеваться без посторонней помощи.